Глава восьмая. После того, как Кирилл включил свет, я откинулся в кресле и долго смотрел в потолок. Мне не мешали. Члены Нового Завета в полголоса переговаривались, решая текущие проблемы. Иногда слышалось чирканье зажигалок или писк компьютера. А перед моим внутренним взором мелькали кадры из только что просмотренных видео. Моя жена Ирина, методично разрубающая топором мою другую жену Ирину, и расширенные глаза Гриши, летящего с моста в реку с огромным, привязанным к ногам, камнем. «Если ты хочешь», — ворвался откуда-то издалека голос, — «я попрошу Влада сделать тебе укол успокоительного. Правда, разговор тогда придется прервать на время». «Чей это голос?» Я с трудом сфокусировал взгляд. «Парень, кто это? И где я? И почему на заднем фоне Ира убивает Иру?» Мне потребовалось время, чтобы отделить реальность от морока и начать хоть как-то мыслить. Опасность шла не от каких-то погрешностей или неизвестных, которые не учли сценарные компьютеры или управляющие. Она шла от самих сценарных компьютеров, управляющих и тех, кто стоял за ними. «Надо вытащить мою дочь», — сказал я, никому конкретно не обращаясь. Не уверен, что именно этих слов ждал Кирилл, но тему переводить не стал и, закончив шептаться с программистами, вновь подкатился к столу. «Тут есть нюанс». Несколько нажатий, и на голограмме появилась трехмерная фотография с камеры. Моя дочь сидит на кровати вместе с тем самым парнем, который возил ее на мотоцикле, очевидно, в его комнате. «Это последний скриншот с домашней камеры. Когда мы закончим, могу предоставить тебе запись целиком. Теперь о нюансе. Прошли сутки, как вы пропали. Во всех подробностях уже сообщили об этом, как и о том, что ты и твоя супруга предположительно погибли». «Бедная девочка». «Естественно, объявили, что вы добровольно ввязались в квест пятого уровня. Домой Софья не идет, так как там произошло страшное для нее. В полицию тоже, так как она не глупа. Проведенный мной тщательный анализ ситуации приводит к двум вариантам». Я начал замечать, что Кирилл любит поиграть словами, и даже если хочет сказать что-то простое, все равно выдает лекцию или ребус. «Первый. Управляющие уверены в вашей смерти, и история уходит в небытие. Чтобы обрубить последнюю ниточку, им останется только изменить внешность твоей лже-жене. Полиция и частные детективы, конечно, поковыряются, но из-за близкого конца цикла и очевидных помех со стороны управляющих ничего не раскроют». Запищал компьютер. Сидящий за ним программист, вроде мой тезка, обернулся. Кирилл сразу подъехал к нему, и молодые люди о чем-то зашептались. Пользуясь паузой, я заказал у робота кофе. Вскоре Кирилл вернулся. «О чем я? А, да. Первый вариант я считаю маловероятным, но все же возможным. А второй, на который меня наталкивает слишком спокойная ситуация вокруг твоей дочери, и который я считаю вероятным на 96,8%. Там ловушка». «Для меня?» «Да кому ты нужен?» Невесело усмехнулся Кирилл и обвел рукой зал. «Для нас. Мы как заноза в заднице для них, и в последнее время узнали много лишнего. Но об этом мы поговорим после того, как ты поможешь нам кое-что выяснить». «Что именно?» «Да что ж вы такие нетерпеливые все? Давайте по порядку. Ты же сам начал говорить о дочери». Он замолчал на полминуты, надо полагать, структурировал мысли, затем продолжил. «Так вот, там почти наверняка засада с целью выследить наших бойцов, когда мы придем за девочкой. Именно поэтому мы вынуждены ждать подходящего случая. Одно дело — взломать пару камер в нужном месте или там передать им фейковые данные, как сделано для безопасности в этом доме. А совсем другое — влезть туда, где тебя ждут десятки дополнительных камер, неизвестной техники и вооруженных охотников. Кстати, хотя, ладно. Про дочь все понятно. Я обещаю при первой возможности послать за ней людей, но я не могу рисковать всем Новым Заветом из-за нее». Уверенный, рассудительный тон Кирилла успокаивал. Создавалось впечатление, что он все продумал и у него все под контролем. Но я не мог довольствоваться абстрактным при первой возможности. А когда это будет, хоть примерно? Если очень повезет, сложится какая-то очень удачная ситуация, то в любой момент. Если нет, то во время нашей общей операции или чуть раньше. Он поднял указательный палец и остановил готовый сорваться с моих губ вопрос. Об общей операции говорить нельзя, но если все пойдет по плану, то она состоится через неделю. Неделя. Неделю моя девочка будет думать, что погиб отец и мать. Неделю жить у чужих людей. А самое главное, если верить расчетам Кирилла, все это время за ней будут следить, и ее жизнь будет под угрозой. А я, сидя тут, ничего не могу для нее сделать. Невыносимо. А какие у тебя варианты? Вариантов нет. После просмотра видео о смерти Иры, Гриши и моей собственной, мне ничего не оставалось, кроме как примкнуть к Кириллу. А что из сказанного им факты, что предположения, а что фантазии, покажет время. С Софьей понятно. Что дальше? Дальше интереснее. Охотники. Стационарная камера номер 90112 продолжает запись. Место действия. Жилая комната на втором этаже в доме семьи Самойловых. На кровати сидят молодые мужчина и женщина. У нее красные глаза. Она только что плакала. Датчики фиксируют повышенный пульс. Черная женская куртка висит на спинке кровати. «Там же сказали, что предположительно погибли. Их же не нашли еще». Мужчина гладит женщину по плечу. «Мама бы обязательно позвонила». Ее голос срывается. Датчики фиксируют еще один скачок пульса. Она снова плачет. «Ну, может, квест какой сложный, неудобно звонить. В новостях сказали, 5-й уровень, там каких только не бывает поворотов. И часто потом находят живых». «Да они никогда и первую сложность не брали!» Кричит женщина и тут же испуганно оглядывается на дверь, прислушивается. «Тем более, может, ошибка, их же не нашли», — повторяет мужчина. «Мамочка!» — женщина рыдает. «Как я без нее? Что мне делать?» Сидят молча. Он гладит ее спину. Проходит 3 минуты. «Это я во всем виновата. Я стеснялась их и каждый день подначивала хоть как-то рискнуть. И теперь они из-за меня». «Ты ни при чем». Она рыдает. Он молчит, обнимая ее за плечи. Проходит 4 минуты. Раздается женский крик. «Денис, иди ужинать!» Женщина вскакивает с постели и прячется за дверь. «Не бойся», — говорит мужчина. «Предки ко мне не заходят, да и вообще можно им их сказать, они понятливые». «Нет». Женщина выставляет руки перед собой и мотает головой. «Нет, они сразу побегут в полицию. А если мама с папой еще живы, и это 5-й уровень, меня могут искать те, кто их похитил. У них наверняка свои люди везде». «Как скажешь». Он пожимает плечами. «Пойду принесу ужин». «Стой! Сколько я могу у тебя побыть?» Она берет его за руки и смотрит в глаза. «Сколько тебе нужно, кошечка?» Он улыбается, целует ее в щеку и выходит из комнаты. Женщина садится на кровать, опускает голову на скрещенные на коленях руки и плачет. «Окна в комнате заколочены. Я посмотрел на часы. 8:03. Время утренней рекламы. Больше 30 лет, почти без исключений, мой день начинался одинаково. Сейчас же вокруг меня валялись осколки прошлой жизни. Вот понятный уклад. Вот стабильная работа. А вот разбитое на 3 куска семейное счастье. В одном — мертвая Ира, в другом — плачущая Софья, в третьем — потерянный я. Будущее же не сулило ничего хорошего. Весь остаток ночи мы смотрели видео, а Кирилл рассказывал. Об охотниках. Людях из внешнего мира, которые выполняют функции убийц и чистильщиков, убирая сломанные элементы системы типа меня и Гриши. Большинство сбоев, конечно, решались сценарными компьютерами. Например, на испорченный элемент натравливался оборотень или вампир. Но в сложных ситуациях действовали охотники. Пока их было мало. По прикидкам Кирилла, не больше 10 на город, 4 из которых, включая Ирину и Мейсона, удалось раскрыть. К концу цикла ожидался минимум 5-кратный рост их количества. О том, как Новый Завет вычислил первых замененных людей, помогли едва заметные анатомические отличия, на сантиметр другой в росте. на 10 единиц в стандартном давлении и так далее. Информацию получали путем перехвата с камер наблюдения. О добытых данных, согласно которым в конце цикла планируется бойня с практически полным истреблением населения Зеленого мира. О неудачных попытках снятия имплантов и о том, как техники и врачи Нового Завета с трудом, но все-таки поняли, в чем была ошибка, и теперь уверены в успехе. Наконец Кирилл перешел к сути. «Сергей!» — начал он. «Мы пили кофе. К этому времени, кроме нас, в комнате остался только дежурный программист Василий. Мы хотим остановить то, что тут собираются устроить управляющие и их партнеры из четвертого мира. Для этого нам нужно лучше понять его устройство. А в свою очередь, для этого нам нужен ты». Вторая чашка с кофе появилась из робота-бара. Я терпеливо ждал подробностей, хотя уже догадывался, о чем меня попросят. «Имплант на твоем виске установлен поверх личности человека из того мира. И логично предположить, что это сделано не по его доброй воле. Отсюда следует, что он может нам дать нужную информацию. Если мы сумеем его извлечь, конечно». «А что будет со мной?» «Думаю, ничего страшного. Просто в твоей голове появится еще одна личность». «Я уже здесь». «Он уже здесь». «Ожог все равно останется». Но волею судьбы Кирилл не почувствовал боли от пролитого на колени горячего кофе. «Это однозначно увеличивает шансы», — выслушав меня, подвел итог Илья, крепкого телосложения заспанный мужчина, лет 35, с лысой головой и аккуратной черной бородкой. Он задумчиво теребил молнию нагрудного кармана темно-синего рабочего комбинезона. «Если личность уже немного проявилась, то, чтобы полностью разблокировать ее, не понадобится такое серьезное вмешательство, как раньше, а с учетом тех новых приборов, что мы достали, я думаю... Точнее, я уверен, что у нас все получится». «Мне бы твою уверенность». «Конечно, я уже все решил. Точнее, обстоятельства решили за меня. Но все равно было страшно. Мало того, что я мог не пережить операцию, как это случилось с моими предшественниками, так еще ко мне в голову влезет незнакомец. И в каком формате мы будем делить черепушку, никто не знал». «Вообще-то, фактически, это моя голова и черепушка, и гость здесь ты». «Началось. Как же ты будешь себя вести, когда получишь больше места?» «В сложившихся обстоятельствах меня устроит даже треть». Сразу смягчил тон голос, может, боялся, что я передумаю. «К тому же, в некоторых делах я объективно лучше шарю. Например, в выживании». «Я согласен. Где подписать?» Процедурная представляла собой почти квадратное помещение площадью 20 метров. Похоже одновременно и на палату реанимации, и на автомастерскую. В центре, рядом с огромным креслом, стояли всевозможные медицинские приспособления с кучей проводов и мониторов. По всей видимости, их использовали, если ситуация выходила из-под контроля. Тут же был небольшой столик, на котором лежали несколько шприцев, стоял десяток пузырьков разных размеров с жидкостями самых неожиданных цветов. После всего этого великолепия торчала огромная клизма. По периметру комнаты на многочисленных полках, столах и верстаках валялись инструменты. От громадных гаечных ключей до маленьких отверток. Притягивали взоры и несколько пугающе сложных электронных приспособлений, предназначение которых я не понимал. Кирилл въехал в процедурную первым и, чтобы не мешать, укатил в самый дальний от входа угол. Следом зашел Илья и встал рядом со столиком. «Прошу вас», — он жестом указал на кресло. Признаться, если сзади в этот момент меня в спину не подтолкнула бы чья-то услужливая, но твердая рука, совсем не уверен, что зашел бы. Выбора не оставалось. Я сделал несколько шагов и остановился у кресла. Отчетливо пахло медикаментами и металлом. «Раздевайтесь до пояса и садитесь». Илья взял с нижней полки столика белый халат и перчатки и принялся неторопливо одеваться. Вскоре он действительно стал похож на врача. «Не бойтесь, обезболим по максимуму, да и контакт с телом предполагается минимальный. В основном работать будем с самим чипом». «Так вы врач или механик?» — располагаясь в кресле, спросил я. «Два в одном». Он уже застегнул халат и надевал маску. «Народу у нас мало, так что приходится совмещать». Люди пребывали. Сколько их, мне разглядеть не удалось, так как Влад, ассистирующий Илье, с помощью специальных ремней ловко зафиксировал мою голову. «А клизма зачем?» «Для антуража». «Врач? А мне все-таки приятнее было думать, что врач он больше, чем механик». Набрал шприц прозрачную жидкость из одного из пузырьков и передал его Владу, стоящему за моей спиной. Вспышка боли, эпицентр которой был где-то под левым ухом, заставил меня застонать. Но уже совсем скоро я понял, что не чувствую левую часть головы и шею. Наркоз работал. «Как ты?» — спросил из угла Кирилл. «Приемлемо». Язык немного заплетался, но, думаю, меня все поняли. «Тогда поехали!» Не желая видеть, что будет дальше, я закрыл глаза. Мягкие волны моря поддерживали меня, то медленно опуская, то поднимая навстречу ласковым лучам оранжевого заходящего солнца. Я широко раскинул руки и ноги и любовался высоким голубым небом. Наверное, Кристина уже вылезла на берег и ждет меня, по-смешному дуя обиженные губки. У нее никогда не получалось лежать на волнах, ноги всегда уходили ко дну, и, конечно же, в этом был виноват я. Ну что ж, такова тяжелая мужская доля — быть виноватым и утешать. Я улыбнулся мыслям, коснулся ступнями прохладного песчаного дна и встал. Кристины на пляже не оказалось. Я почувствовал тревогу и настолько быстро, насколько позволяла вода, вышел на берег. На расстеленном пледе лежали мои шорты и рубашка, а рядом — сарафан Кристины. Неподалеку в высокой траве стояли две пары пляжных тапочек и розовая дамская сумочка, с которой моя жена никогда не расставалась. Пустой пляж уходил в обе стороны до самого горизонта. Укрыться можно было только в небольшой роще невысоких деревьев. Отгоняя дурные мысли и надеясь, что Кристине просто понадобилось в туалет, я поспешил туда. «Крис!» Порыв ветра заставил поежиться. Остановился и прислушался. Какое-то время, кроме плеска волн и шелеста листьев, ничего не было слышно. А потом раздался выстрел. «Бегу!» Ветки царапают плечи и все норовят выколоть глаза. Корни, торчащие из-под земли, цепляют за ноги. Дважды падаю и обдираю ладони в кровь. Роща кончается. Отчаянно крутя головой, оглядываюсь по сторонам. Я заметил ее не сразу, только когда поднялся на холм. Она лежала в 30 метрах в небольшом овраге. «Крис!» — заорал я уже на бегу. Она была еще жива. Прижавшись спиной к большому, наполовину вдавленному в землю камню, она держалась окровавленными руками за живот. Ее серые испуганные глаза с надеждой смотрели на меня. Я рухнул на колени и, обхватив ее за плечи, чуть приподнял. Из раны сквозь пальцы текла кровь, заливала живот, купальник, и, стекая по бедрам, капала вниз. «Роберт!» — еле слышно прошептала она и протянула руку к моему лицу. Не дотянулась. На полпути рука обмякла и соскользнула на землю. «Кристина, моя жена, умерла!» «Пульс участился, он приходит в себя!» Знакомый голос. Размытые силуэты медленно двигаются в серой дымке. Резкий запах медикаментов сводит с ума, и жутко болит голова. «Слишком рано! Вколите ему снотворное!» «И на том спасибо!» Разноцветные шарики, преимущественно зеленые по цвету мира, медленно поднимаются в синее небо. Тепло. Со всех сторон слышен радостный детский смех и нарочито спокойные голоса взрослых. Фоном звучит негромкая песня про школу. Некоторые ребята подпевают. Из самых разнообразных маленьких избушек и киосков доносятся волнующие ароматы. Продавцы предлагают полакомиться выпечкой и сладостями. Какое обычное 1 сентября. Но не для меня. Я гордо несу на руках 7-летнюю Софью. На ней красивое бело-зеленое платье. В русых, как и у меня, в волосах огромный зеленый бант, за плечами маленький розовый рюкзачок, а к груди она прижимает охапку гладиолусов. Софья счастливо улыбается и смотрит по сторонам. «Папочка, а давай купим эту раскраску?» Она показывает маленьким пальчиком на большую книжку с картинками. «Покупаю. Сегодня ей можно все». «Ох, разбалуешь ты ее!» Смеется Ира, поправляя мой зеленый галстук. «Придется сверхурочно работать». «Да сколько угодно». Я наклоняюсь, чтобы поцеловать жену, но она отстраняется. Удивляюсь и делаю шаг к ней. Но это уже не Ира. Все то же белое платье, но фигуру я не узнаю. Волосы удлинились и посветлели. Глаза из карих стали серыми. Изменилась форма носа и надулись губы. Передо мной стоит другая женщина. Город начинает вращаться вокруг нас, ускоряясь. Постепенно он теряет форму и цвета. И вот мы уже стоим внутри серо-черного водоворота и смотрим друг на друга. Софья куда-то исчезла. «Кто ты?» — наконец спрашиваю я. «Ты знаешь?» «И я действительно знаю. Передо мной стоит моя жена, Кристина, и на ее белом платье стремительно расползается красное пятно. Удар! Удар! Еще удар!» Кто-то бьет в левый висок огромным молотом. Перестает. Блаженство. Дремота вновь накатывает. Удар. Я кричу и открываю глаза. Потолок. Поворачиваю голову направо. Экраны, по ним бегут цифры и графики. Они непереносимо пищат. Поворачиваю налево. На это уходят последние силы. Яркий свет, а на его фоне — лицо ангела. Его обрамляют сияющие рыжие волосы. Хочу сказать, как она прекрасна, но не могу разлепить губы. Вырывается только мычание. Ангел кладет руку мне на лоб, и боль уходит. «Тебе надо поспать», — говорит она. «Время еще есть». Я закрываю глаза.